А ты... Да это я не в упрек. Ты еще не смышленыш был. Чего с такого возьмешь? А куда вы днем-то девались? Неловко спросил драчун. Он уже почти не боялся. Я под кровать заглядывал. Вас там не было. В щель меж половицами просачивался. Ты заглянешь, я обрадуюсь под полом. Начинаю обратно вылезать. Да пока выберусь, тебя уже нет. Так и не свиделись по-хорошему. «А зачем насовсем-то ушли?» — неловко сказал драчун. «Ха, а куда было деваться? Все заладили. Нет его, нет его. Этак можно было и впрямь сгинуть со света. Вот, ежели бы сказали тебе, есть он, да вовсе не страшный, а добрый, тогда иное дело. Глядишь, все бы и наладилось. Да, не наладилось, однако. Ушел, по свалкам болтался, потом устроился здесь. А про тебя, Андрюшенька, все не забывал, тем и жил. Думал, повидаться бы. Ну вот, не выдержал, наконец. Послал за тобой печугу». Он глянул вверх. Под потолком виднелось горизонтальное окошко. В его проеме чернел силуэт хохлатой птички. Драчун посмотрел на него с благодарностью и решительно сказал. «Дядя Лихо, давайте мы теперь будем к вам в гости приходить. Я и Дашутка». «Это... Да, ребятки, будет для меня такое удовольствие, что словами не сказать», — просипел Лихо Тихоныч. «Чаек станем заваривать, печеной картошкой угощаться, историями всякими баловаться. Я тут поблизости брошенную библиотеку нашел. Тысячи книг. Прочитал все от корочки до корочки. Время-то у меня немерено. Всякие книжки, даже по этой, по философии. Так что беседовать могу про все на свете. Да, только почти не с кем был до нынешней поры. Разве что с печугой иногда. А еще с котами бродячими. Они, ребят, ничего, не глупые. Но все же это люмпины». «Дядя Лихо, а может, вы переедете к нам обратно?» — осенила драчуна. «Не, Андрюшенька, теперь уж не могу. Я ведь тут при должности». «Он там смотрителем колеса заделался», — объяснил ребятам драчун, когда шагали в полумраке. «В пустом цехе там вертится большущее колесо. Вертится само собой». «Зачем?» — подозрительно спросил Тюпа. «Не знаю. И Лихо не знает. Но говорит, что это очень важно. Оно иногда замедляет ход, и надо его подталкивать. Ну и смазывать». «Чудеса за чудесами», — сказала Белка. «Ты нас познакомь с ним, с Лихо Тихонычем. Интересно ведь». «Ну, как-нибудь при случае», — откликнулся драчун. Без особой охоты, но и без явного нежелания. «Только дорога туда длинная». Когда вернулись на площадь к бассейну, Костю окликнул Птаха. Костя думал, он скажет: «Где это вы гуляли?» Но Птаха очень серьезно и чуть ли не виновато сообщил: «Тебя тут один дяденька искал, рыжий такой. Он сказал, что будет тебя ждать у солнечных часов». У Кости почему-то сразу упало сердце. Он кинулся на треугольную площадь. Вадим сердито сидел у часов на краю площадки с циферблатом. Глянул мимо подбежавшего Кости. «Куда ты сгинул? Дома нет, шарик твой локатора не берут. Видать, здесь какой-то барьер. Мобильник не отвечает». «Разрядился», — выдохнул Костя. «А что случилось?» «Вот». Вадим протянул узкий белый конверт. И дальше все было как во сне. Тот же голубой лист с крупными буквами. Те же слова. Только слез не было. Костя минут 10 молча сидел, прижавшись к Вадиму плечом. Вадим тоже молчал. Сверху жарило солнце, но было зябко. Потом Костя спросил. «А отец Сергей сейчас где? В церкви?» «Наверное. Или рядом». «Я схожу». «Проводить?» «Не надо. Я один», — с комком в горле проговорил Костя. «Когда придешь домой, заряди мобильник и позвони». «Хорошо». Голубые луковки и кресты маленькой церкви были видны за крышами. Костя пошел к ним, оказался в проходе между деревянными заборами, потом на знакомой аллее. Вышел к церковному крыльцу.